Город Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 16 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация Минобороны НКР. Правительство перенесло рабочий день с 17 на 24 сентября. Репортаж заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг. Итак, подробности новостного блока. Вчера в резиденции президента НКР состоялась торжественная церемония награждения по случаю 25-летия провозглашения НКР. Президент Саакян поздравил всех награжденных, отметив, что в этот юбилейный год состоится несколько торжественных церемоний награждения. Независимое, сильное и суверенное государство является уникальной ценностью и самым надежным залогом обеспечения безопасности и существования нашего народа. Уверен, что нас ждут новые успехи и достижения. Уверен, поскольку наш народ обладает сильным духом, непоколебимой волей, большим трудолюбием и оптимизмом, которые проявляются и на поле боя, и в мирных условиях, отметил Баку Саакян. На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркев Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Арайка Арутюнян, другие должностные лица. Сегодня президент НКР Баку Саакян присутствовал на церемонии открытия Международной молодежной научной конференции «25-летие государственности НКР. Достижения и современные вызовы». В своей приветственной речи президент назвал данную инициативу хорошей возможностью для более углубленного изучения и представления миру арцахской проблемы. Научные дискуссии, касающиеся истории становления и безупречности правовых основ нашего независимого государства, его безопасности внутренней и внешней политики, а также тех сложных и трудных вопросов, которые наш народ был вынужден решать в течение всех этих лет, являются важным опытом и материалом, которые должны лечь в основу научного восприятия как причин создания нашей республики, так и ее жизнедеятельности, подчеркнул глава НКР. Президент НКР Баку Саакян направил поздравительное послание новоназначенному премьер-министру Армении Карену Карапетяну. В послании говорится: «От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра Республики Армения. Вы обладаете богатым опытом и знаниями, высокими человеческими и профессиональными качествами и возможностями, которые станут хорошим подспорьем в осуществлении вашей деятельности на этой ответственной должности. Уверен, что и в дальнейшем вы будете самоотверженно служить патриотическому делу развития и процветания Родины и своего народа, укрепления армянской государственности, обеспечения экономического прогресса, последовательного углубления и расширения связей между Арменией и Арцахом. Желаю вам больших успехов во имя Республики Армения и армянского народа», говорится в поздравительном адресе президента НКР. Новоназначенного премьера Армении Карена Карапетяна поздравил также премьер-министр НКР Арайк Арутюнян. Решением правительства НКР наступающая суббота, 24 сентября, объявлена рабочим днем. В ночь с 15 на 16 сентября на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских вооруженных сил Азербайджан нарушил режим прекращения огня свыше 20 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 225 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР соблюдали режим перемирия, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций, говорится в сообщении. Сегодня состоялось очередное заседание Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции под председательством структуры Акопа Каграманяна. По представлению Нарине Карабекян, комиссия признала несостоявшимся объявленный полтора месяца назад конкурс на предоставление 5 радиочастот на территории НКР. Ստեփանակերտ քաղաքի միաժամանակ 1 կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հեռարձակման վերահեռարձակման լիցենզավորման մրցույթը հայտարարել չկայացած։ Госкомиссия утвердила зачитанное Анной Ракелян решение о тарифе размером в 50 драмов на новую услугу ЗАО «Карабахтелеком» под названием «Дополнительный день для предоплатных карточек». Սահմանել Ղարաբաղ-Տելեկոմ Փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության շարժական հեռախոսակապի կանխավճարային հեռախոսահամարների հավելյալ օր ծառայության սակագինը համաձայն հավելվածի։ Արցախской епархии предоставлено право на трансляцию на радиочастоте 91,1 МГц передач духовно-культурного характера. Заявку епархии озвучил диакон Давид Асрян. Ռադիոկայանի կողմից երաժշտության ու գաղափարների իրատեսակ զուգակցումը կոչված է որոշակի հոգևոր լիցք հաղորդելու հասարակության տարատեսակ խավերը ներկայացնող լսարանին։ В конце заседания сотрудник комиссии Сергей Григорян огласил итоги изучения ценообразования в республике. Было изучено 37 видов товаров. По словам докладчика, в целом намечается динамика снижения цен. Президент Армении Серж Саркисян сегодня с рабочим визитом отбыл в Киргизию. Он примет участие в заседании Совета глав государств, участников Содружества независимых государств в Бишкеке. Официального представителя МИД России Марию Захарову на брифинге спросили, каковы итоги переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию от 8 сентября и не планируется ли в обозримом будущем какая-то крупная встреча, к примеру, на уровне министров. Ответ был таков. Мы опубликовали материал сразу по итогам встречи. В нем изложены ее конкретные результаты. Обсуждался процесс и возможности достижения урегулирования. У меня нет информации, запланирована ли в ближайшее время какая-то встреча. Если она появится в графике, мы обязательно о ней вас проинформируем, сказала Мария Захарова. Ведущие специалисты по истории Армении собрались в Москве. В двухдневной конференции примут участие более 100 специалистов по армяноведению и смежным тематикам из 16 стран и почти 50 городов мира. Конференция организована в рамках сотрудничества исторического факультета МГУ имени Ломоносова и лаборатории истории диаспоры ИСТФАКа МГУ с Фондом развития и поддержки армяноведческих исследований АНИФ. Цель и задача форума – дать оценку историческому опыту взаимодействия армян с другими народами и той роли, которую армянская диаспора сыграла в истории России, Армении и других стран мира. Фильм «Последний житель» режиссера Дживана Аветисяна 17 ноября выйдет на широкий экран. Премьера фильма состоялась в июле сего года в рамках 13-го Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос». В основу полнометражного фильма совместного производства 5 стран, в картине снимались актеры из Ирана, Литвы, Греции, США, России, Армении, легла повесть Совинар Хачатрян «Последний житель Гюрджевана». Фильм повествует о последнем обитателе села, которое покинуло все армянское население. Это второй фильм режиссера Дживана Аветисяна. Первым был фильм «Теваник», который удостоился многочисленных наград и призов на международных фестивалях. Редактор по путешествиям британского издания The Telegraph Оливер Смит составил список интересующих британцев городов, с которыми национальный перевозчик королевства British Airways все еще не установил прямое авиасообщение. Среди популярных для британцев направлений числится также столица Армении – город Ереван. Сегодня отмечается Международный день охраны озонового слоя. Государствам рекомендуется посвятить этот день пропаганде деятельности в соответствии с задачами и целями, изложенными в Монреальском протоколе и поправках к нему. К тому же каждый год день посвящен определенной теме, касающейся защиты озонового слоя. И о погоде. В субботу 17 сентября на территории НКР ожидается переменная облачность, временами дожди и грозы. Ветер западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 13-18 ночью, днем 18-23 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.